Глава 33. Менее чем за 100 лет до этих событий в аптеках можно было найти не только лекарства, но и средства от сглаза. Люди не пренебрегали никакими возможностями, веря в ничем не подтвержденную эффективность разнообразных снадобий. Но к концу 18-го столетия ситуация начала меняться, и хотя борьба между фармацевтами, получившими университетское образование, и целителями продолжалась, аптеки приобрели больший авторитет. Остались в прошлом средневековые рецепты, опиравшиеся скорее на магические заклинания, нежели на научные данные. В сотнях керамических банок, где хранились всевозможные ингредиенты, было уже не найти ни измельченных мышиных крылышек, ни толченого куриного помета, ни глаз летучих мышей. Положение фармацевта изменилось. Теперь он пользовался не меньшим уважением, чем хирург. В некоторых городах готовы были платить особый взнос, лишь бы у них поселился какой-нибудь аптекарь. Находились и те, кто соглашался с поэтом и драматургом Леонардо Маратином, советовавшим своей знакомой выйти замуж за фармацевта, чтобы всегда иметь под рукой микстуры, косметику, отвары, припарки и эссенции. Аптека Теодомира Гарсоса в самом начале улицы Толедо, в паре шагов от Пласа Майор, была одной из лучших в Мадриде. Брат Браулио зашел в нее и, переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ждал своей очереди. Он чувствовал усталость и острую боль в бедре. Рана в животе ныла. Аптекарь Теодомира был высок и уже не молод. Выцветший коричневый халат был ему мал. Тонкие изящные руки торчали из рукавов. Весь жир в его теле сосредоточился в раздутом животе, который почти лежал на прилавке. Готовые свалиться с крючковатого носа очки довершали сходство с газетной карикатурой. Аптекарь был похож на одного из скряг, которые преследуют должников, как воронье. Однако брат Браулио слышал, что, несмотря на непрезентабельную внешность, Теодомира был женат на юной красавице. В аптеке трудилось полдюжины помощников. Один из них обратился к монаху. «Чем могу служить?» «У моей борзой воспалился левый глаз». Теодомира тем временем получил от какой-то сеньоры деньги за мазь от насморка. Во время холеры даже легкая головная боль или случайный чих вызывали у людей панику. Хозяин аптеки взглянул на монаха поверх очков, и внимательный наблюдатель заметил бы, как нервно дрогнули уголки его рта. Теодомира улыбнулся, подошел к помощнику и мягко отстранил его рукой. «Особое средство готово для вас», — произнес он учтиво. Они использовали пароль, две фразы, зарифмованные, чтобы легче запомнить. Теодомира отдернул занавеску и пригласил монаха в подсобное помещение. В лабораторию, уставленную колбами, горелками, ретортами и всевозможными склянками. На стеллаже у стены стояли книги, посвященные аптекарскому делу и целебным свойствам трав. Несколько фармацевтов вместе с помощниками-студентами готовили заказанные снадобья. Сюда поступали последние сведения о медицинских открытиях из Парижа, Лондона и Вены. Здесь изучали способы борьбы с холерой. Теодомира и брат Браулио прошли в конец помещения и поднялись в мансарду. Наверху трудились бухгалтеры, а рядом находилась большая гостиная, доступ в которую был открыт немногим. Лишь избранные знали, что в этой гостиной, посреди которой стоял роскошный стол для французского бильярда, мадридские карлисты планировали свои операции. Теодомира не без иронии и дерзости называл эту комнату святилищем. «Ваше имя?» — спросил аптекарь, закрыв дверь. «Томас Агирре, хотя здесь меня знают как брата Браулио. 5 дней назад я прибыл, чтобы расследовать смерть теолога Игнасио Гарсия». «Но, судя по всему, он умер от холеры. Он был нашим агентом, одним из лучших. Ему было поручено подготовить список особо опасных врагов нашего дела. Людей известных, имеющих вес в обществе. Мы так и не получили этот список. А когда я приехал сюда, то выяснилось, что падре Игнасио умер. Не слишком ли странное совпадение?» «Холера убивает 1000 людей по всему миру. Пора пересмотреть представление о том, что вам кажется случайным. Впрочем, Теодомира задумчиво потер подбородок. Игнасио всегда был озабочен своим здоровьем. Когда началась эпидемия, каких только снадобий он у меня не заказывал. Он был не только богословом, но и специалистом по ботанике. Большим знатоком средневековой медицины. Я знаю. И ценным клиентом. Настойки, которые он просил меня приготовить, с каждым разом становились все сложнее. Но однажды он словно потерял к ним интерес. Почему? Перестал бояться холеры? Не знаю, но несколько недель назад заказы от него перестали поступать. Никаких сообщений он не оставлял? Мне сказали, что я смогу получить у вас ценные сведения. Моей аптекой друзья пользуются лишь в крайнем случае. Лишние встречи мне здесь не нужны. Один неверный шаг, и мне конец. Аресты карлистов происходят ежедневно, и немногие возвращаются из-за стенков живыми. Сейчас трудно передвигаться по улицам, не вызывая подозрений. Из-за эпидемии город почти обезлюдил. Единственное, что я могу вам сказать, вы не первый агент, который интересуется Игнасио Гарсия. Несколько дней назад сюда заходил человек. Спрашивал, не оставлял ли он мне перстень. Перстень с двумя скрещенными молотами? Да, вы о нем слышали? Сегодня утром. Могу я спросить, кто этот агент? Я не имею права раскрывать имена. Осторожность крайне важна, если мы хотим уцелеть. Неведение — лучшая гарантия, что вы ничего не скажете под пытками. Понимаю. А что-нибудь еще он говорил или только спрашивал о перстне? Он сказал, что падре Игнасио тронулся умом, что он вступил в тайное общество, намереваясь как можно глубже внедриться в среду антикарлистов, и якобы сам увлекся их идеями. Это исключено. Он до последнего дня посылал отчеты. Я не говорю, что он изменил идеям карлизма. Однако он все больше втягивался в деятельность этого тайного общества. В любом мадридском кафе есть свое тайное общество. К какому из них он примкнул? Этого мой посетитель не сказал. Кое-где требуют обет молчания, и нарушение карается смертью. Этот человек пришел за перстнем, так что, думаю, он и сам был связан с тем обществом. Что если те, кто в нем состоит, узнают друг друга по этому перстню? Предположил Томас Агирре. Возможно. Агирре не упомянул, что такой же перстень был у приора из монастыря святого Франциска Великого и по совместительству исповедника королевы Регенши. Умолчал он и о том, что и сам проник в этот монастырь не случайно. Карлистская разведка считала, что приор, посещавший собрание заговорщиков, был сторонником Изабеллы. Он был одним из главных информаторов двора о событиях на Северном фронте, а также одним из подозреваемых в убийстве падре Игнасио Гарсия. Но, к несчастью для Агирре, приор Бернардо погиб во время бунта горожан. Скорее всего, им самим и спровоцированного.